Глава 14. Последняя осьмица пролетела как один день, быстро и незаметно. Дел набралось и накопилось столько, что я спал по 3-4 часа в день, мечтая отоспаться на палубе шхуны. Но вроде все успел сделать, доделать и закрыть уже ненужные проекты. Теперь, после инструктажа высоким гвардейским начальством, проверки оружия, припасов и обмундирования со снаряжением, мы сами загрузили все на палубу, поднялись на борт шхуны, разместились и сразу же двинулись на выход из гавани. Я жадно любуюсь вполне симпатичным городом, каким выглядит Астор со стороны порта. Все дома отремонтированы, все с крышами и в окнах видны довольные лица людей. Да и городская стена отремонтирована и ухожена, ведь с этой стороны приплывают купцы и прочие небедные путешественники, поэтому парадная часть города – содержится в полном порядке. В отличие от впечатления, которое ощущаешь, въезжая через речные ворота, там сплошная промзона, потом улицы с облупившимися, часто полуразваленными домами без крыши жителей. Только к пятой улице начинаются более-менее приличные дома. Вскоре порт Астора исчезает за природной скалой, защищающей его от зимних ветров и штормов. Я продолжаю смотреть назад, прощаясь на всякий случай с местом, где прожил в этот раз больше полутора земных лет, и вспоминаю, что у меня получилось сделать. Да, в общем-то, почти все и получилось, что я наметил. Я сразу же легализовался со своей легендой, сразу же запустил работу в мастерской по понятным мне из прошлого принципам. Так и денег у меня с собой оказалось около 300 золотом. Еще бы что-то не получилось с такой гигантской суммой. Это вам не 5 талеров сжимать в потном кулачке, опасаясь их потратить в чужой мастерской на неизвестного тебе еще хорошо хозяина, причем еще не умея хорошо разговаривать в новом мире. Сразу же смог привлечь внимание Гриты и через пару дней уже соблазнил красотку своей уверенностью и невиданным здесь репертуаром песен, то есть всего одной песней. Встретил брата, инициировал его и научил всему, чему смог, и успел, отправил обратно в свой мир. Придется ему изловчиться, чтобы добраться до Южной Осетии самостоятельно. За 3 раза разобрался со всеми рыжими в Астаре, хладнокровно использовав свое преимущество в огневой мощи и знания, что, где и как, даже не наследив за собой нигде. Я искренне надеюсь, что мое имя еще не мелькает в разговорах начальства стражи в качестве подозреваемого по массовым убийствам нелюдей. Ушел за перевалы и смог в одиночку спасти всю разведку, забрать сестру учителя и удачно продать доспехи, так что вернулся с очень серьезным авторитетом среди участников похода, еще хорошо мной подогретых трофеями и сохраненными жизнями. Еще и женщину нашел учителю, что совсем радует. Запустил работу агентства, новой мастерской и влез в долю к кузнецу. 2 раза обеспечил искоренение шпионских сетей рыжих в городе и сам лично искоренил весь клан, собравшийся в Талаке. Искоренил совсем и затрофеил полностью, так же, как и в Астаре. Построил и запустил хамам. Может, кому-то это не такое уж великое свершение, но для меня лично это важная часть жизни. Надеюсь, что и для всех мужиков Астара и Черноземья, плотно подсевших на такую горячую тему. Теперь закрыл сотрудничество с ювелиром, который упорно не хотел отдавать деньги за последние украшения, не получив новое на реализацию. Пришлось включить ментального зверя и объяснить последствия излишней любви к моим деньгам. Жадность и глупость имеют свою очень высокую цену. Вы желаете заплатить ее? Тусклым, бесцветным голосом спросил я ювелира, придавливая его маной и не обращая внимания на столпившихся за его спиной охранников. Не знаю, что он понял, но свои деньги я получил сполна. А то, понимаешь, решил подинамить меня, типа «приходите завтра». Но завтра уже день отплытия, поэтому я позволил себе настоять на решении вопроса прямо сейчас. Тем более, что на вопрос о том, есть ли у него деньги для расчета со мной, ювелир соврал без стеснения. Сработало чувство обнаружения лжи, этакий зумер. Последние 120 талеров, полученных за украшения, я отдал Клое для Гриты. Пусть пустит их в оборот и выдает девушке по мере надобности. На остальные деньги я купил дом для Гриты и дом для Клеи, собираясь выдать им примерно одинаково из имущества. Орния нашла и сторговала хорошие варианты по 250 тайлеров каждый. И внес еще 350 золотых в уставной фонд агентства, догнав общее количество денег, вложенных в него, до гигантской суммы – 1300 тайлеров. Оставшиеся 350 золотых поделил также между будущими матерями поровну, так сказать, на черный день, который, надеюсь, теперь никогда не наступит. Клея сама себе заработает, а вот за Гритой требуется присмотр. Деловых качеств у будущей матери не имеется ни на грош, только творческие вместе с голосом. Поэтому я попросил Клою присмотреть за ней особенно внимательно. Когда скала, ограждающая бухту города, пропала вдали, я подхватил свой мешок и, повернувшись назад, внимательно осмотрел людей, идущих вместе со мной по продуманному мной плану, который Генс ненавязчиво смог внушить отцу и руководству гвардии. План сошелся с некоторыми намерениями военных насчет провести разведку боем после окончившейся ничем разведки совместной группы. Кремер, конечно, также их обнаружил и, не дождавшись активных действий со стороны шпионов, послал в погоню подвернувшийся рядом большой отряд крыс, возвращавшихся из тыла на фронт к осажденным городам. В отсутствие рискового понса парни легко оторвались от погони, пустили пару раз кровь преследователям, но и сами потеряли подвернувшего совсем не кстати ногу одного разведчика из гвардии, отставшего специально от группы и забитого настигшими его крысами. Теперь со мной плывут два отделения гвардейцев. Одно – обычные рубаки, второе – разведка, именно то, которым командует Торг. Официально старший он, но за ним я вижу раскладывающуюся на палубе траггера и догадываюсь о его незаметном фактическом лидерстве. Все мои спутники по походу в Сатум оказались со мной. Даже до этого хорошо проштрафившийся Хонс как-то смог добиться, чтобы его поставили вместо кого-то заболевшего перед отплытием. Не иначе, как вернувшееся к нему дорогое оружие нашло свой путь к сердцу кого-то из его непосредственного начальства. То есть, среди 16 гвардейцев пятеро знают про мой магический статус и очень на него надеются при возможном ранении. Еще со мной трое охотников. Они, пожалуй, могут о чем-то подозревать, что я непростой товарищ. Постепенно, когда пришли новости из Талака, мужчины начали догадываться, куда и зачем я уходил, почему оставил их привлекать внимание в трактире. Спрашивать меня о чем-то охотники не стали, но с интересом теперь на меня посматривают, ожидая дальнейших сюрпризов. Между гильдейскими и гвардейцами нет скрытой неприязни. Работают часто вместе, выполняя приказы городских властей. Поэтому мою личную армию принимают с радостью. Все знают, что в лесу равных им нет. Удивлены только тем, каких дорогих специалистов, целых двух охотников, я могу себе позволить. То, что Кросс – бывший носильщик, все знают и так. Неугомонный парень имеет везде множество друзей. Его уровень никого не удивляет как раз. Вечером Торг, Траггер и Конт, как старшие по своим подразделениям, собираются со мной на военный совет. То, что высаживаться будем днем, не боясь никаких соглядатаев, все знают, как и то, что идти до ближайшей башни немного больше суток. Это результаты разведки контрабандистов, как я рассказал народу. «А что делаем у башни? Какой у тебя план?» – интересуется Траггер. «План-то у меня простой. Расстрелять из фузеи третий этаж башни, когда Кремер метнется туда, обнаружив приближение врага. Или стрелы лучников снимут его внезапно. Я хочу попробовать сначала именно этот вариант». Приближаемся к башне строго после 9 утра. Лучники ждут появления мага на улице или в окне. Пробуют ранить или убить. Единственное, что больше одного раза стрелять нет смысла. Маг сразу поставит защиту, объясняю я. Тогда в дело вступлю уже я. Так заканчиваю объяснение. Да, слуг мага или крыс особо кончать не требуется. Слуги Вастер потом поплывут, с крысами опять же я поговорю. О чем с крысами говорить? Искренне недоумевает Конт, и парни его поддерживают. Их там, на севере, около 1500. Нам нет смысла с ними войну устраивать, не в таких мы силах. А городу такие воины или охранники понадобятся. На те же рудники стражу подменять. Они там постоянно жить будут, и гонять три смены стражи нужды не станет. Но это пока дело далекого будущего. Именно поэтому есть у меня задумка крыс не убивать, а на сторону города переманить. Для чего нужно нескольких из них оставить в живых, накормить, показать, что им можно предложить, потом оставить башни охранять с запасами зерна. Во всяком случае, мы ничего не теряем. Пока они доберутся до осажденных городов, 3 дня пройдет. А мы уже далеко уйдем. Мы же не привязаны к месту посадки-высадки. Можно и через скалистое Нагорье с добычей и освобожденными людьми уйти. А они точно захотят такого освобождения? Правильный вопрос у Трагера. На него ответить придется грамотно. Поначалу, может, и не очень. Но они там приучены сильных лидеров слушаться. Когда увидят своего мага мертвым, будут нас слушать. В любом случае, люди города очень требуются. И если мы приведем хотя бы 1-2, сами не понеся больших потерь, задание будет признано успешно выполненным. Помните же, что на прощальство начальство сказало? Что маги – это трудный вариант, но забрать людей – это то, что от нас требуется в первую очередь. То есть, все упирается в тот момент, справимся мы с магом или нет? – недоумевает Конт. Справимся. Это я вам твердо обещаю. Спокойно отвечаю я Конту на вопрос. Гвардейцы не спрашивают. Понимают, что мне, как магу, виднее, как своего брата бить и убивать. Они по этому поводу спокойны и не переживают о раненых. Путь по морю занял 2,5 дня. И после обеда 3-го дня мы пошли на высадку. За 6 раз шлюпки перевезли отряд со всем снаряжением, оружием и продуктами. Высадились мы на том же самом месте, и я сразу же нашел памятную мне скалу и сосну с развилкой. Шхуна пока уйдет в гардию, пополнит запасы воды и продуктов, выгрузит какой-то груз и снова придет на место высадки через 5 дней, чтобы ждать первых известий от нас. Мы же сразу взвалили на себя весь груз и не спеша зашагали вглубь леса. Торопиться нам некуда. К башне лучше подойти после ночлега в лесу, поздним утром следующего дня, чтобы застать хозяина на улице. Насколько я помню, Кремер кидает поиск с 3-го этажа башни, держа руку на магическом камне, первый раз рано утром, потом после обеда и уже поздним вечером готовясь ко сну. Главное для успеха операции – это не дать ему разослать весть о нападении по другим башням. Тогда у нас будет день до следующей башни, где еще могут не подозревать о появлении отряда из Астара. Впрочем, если он не выйдет на связь в установленное время, маги и так обеспокоятся, введут режим военного положения и пошлют к нему кого-то с проверкой. Вряд ли кого-то из магов, скорее пару крыс. Так что особо не миндальничать, разнести 3-й этаж из фузеи, прибрать трофеи, которые найдутся, и сразу же уходить в набег на следующую башню. Следующий я думал штурмовать ту, которая стоит между башнями Кремера и Фатиха. Но, прикинув практически, решил атаковать не ее, а ту, которая находится в нижнем ряду справа, и потом, разбив еще одну выше ее, добраться до башни Торма. Так не попадем в возможное окружение, если будем держаться самых северных башен. Там и народа солидно имеется, человек 30. И по дороге с 3 башен 15-20 людей наберем. Тогда можно гвардейцев человек 5 отправить с освобожденными на берег. Погрузить народ с барахлом на шхуну и вести их в Астар, как символ Великой Победы. Пусть в городе начнется радостная суета и большое головокружение от успехов. Тем более, тогда уже все точно узнают, что сильно могучий маг на стороне людей, огромной своей силой сносит башни с магами и отправляет освобожденных в город. К тому времени гвардейцы будут свидетелями и расскажут о 4 разрушенных башнях и убитых магах, что будет символом огромного успеха операции. Поэтому проинструктированный учителем Генц должен ждать быстрой отмашки начальства, чтобы погрузить свой взвод и отправиться расширять успех, а может даже пару взводов отправят к нам в помощь. По дороге к побережью у освобожденных с конвоем целых башен с магами не окажется на пути, и за 4-5 дней караван достигнет побережья. Если не встретиться с фуражирами крыс, которые приходят раз в 2 осмицы в крайнюю башню, чтобы забрать новую порцию зерна. Через 5-6 дней шхуна вернется еще со взводом гвардейцев, чтобы развивать, так сказать, успех наступления. К тому времени я покончу со всеми магами, или почти со всеми. После захвата башни Торма, маги должны будут собраться в башне Фатиха, чтобы дать захватчикам генеральное сражение. Придется поискать удобное место, где я смогу перестрелять из фузеи всех оставшихся магов, кроме тех из них, которые несут службу при армиях крыс. Хорошо бы иметь к генеральному сражению в своих рядах несколько крыс. Их братья сразу же опустят копья и мечи, как поймут, что это личная разборка между магами. Не придется моим спутникам рисковать жизнью, разбираться с 50 лишних бойцов. Впрочем, это сейчас только мои мысли и рассуждения. Как пойдет сама война и что предпримут маги, я не знаю. На войне все идет не так, как задумано. Это я уже хорошо понимаю. Переночевав в лесу, мы позавтракали и подошли к башне к 10 утра. После недолгого наблюдения лучники подобрались на дистанцию примерной стрельбы, и я с ними, чтобы прикрыть от ответного огня взбешенного кремера, если стрела его не успокоит. Вещи я оставил парням, на груди только мешок с палантиром и артефактами лечебными, пока мы залегли на склоне, высматривая мага у дверей или в окнах. Народ в башне понемногу суетится, шастают из башни на двор и обратно, и где-то через час ожидания мелькнула и фигура кремера в дверях. Он высунулся наполовину и, держась рукой за каменную стену, что-то приказывает слугам. «Он! Стреляйте!» – шепнул я лучникам. Они резко вскочили, натягивая луки и целясь. Секунда, вторая, и щелкнули луки. Стрелы полетели в свой полет. Кремер что-то почувствовал и отпрыгнул за косяк. Только руку убрать не успел, и одна из стрел пришпилила ее к толстой двери. Вторая вонзилась рядом. После этого разъяренно ругающийся кремер выскочил на порог и, опасаясь тревожить раненую руку, бросил в нашу сторону заклинание второй рукой. Парни еще раз выстрелили, но, как я и предупреждал, стрелы отлетели от купола, который себе первым делом поставил кремер. Рука у меня на палантире, и я ставлю свой купол, защищая обоих лучников. Заклинание мага стекает по куполу, но это что-то новое, я с таким еще не знаком. Вот и у кремера нашлась своя домашняя заготовка для атаки. Довольно сильное заклинание. Хорошо, что у меня запас маны гораздо больше, чем у него. Без силы палантира, не знаю, выдержал бы купол или нет. Крамер тоже понял, что против него выступает маг, и замер, пытаясь что-то придумать. Я же поднял фузею, прислонил ее к груди и вызвал на прикладе режим стрельбы по 5 импульсов. За это время пришпиленный кремер отправил в нашу сторону пяток крыс, прибежавших на его команду и крики прислуги. Они ретиво бросились подниматься по склону. Сзади я почувствовал, что гвардейцы приближаются, несмотря на мое предупреждение, чтобы не лезли в бой без моей команды. И опасаясь, что взбешенный раной и нападением маг ударит по ним, я начинаю стрелять из фузеи, по результатам росчерков прицеливаясь все ближе к телу кремера. Он снова бросил заряд маны, уже более слабый, и тот также стек по куполу. Зато я приметился и уже последними двумя импульсами поражаю кремера в плечо и живот. Маг ничком падает на пороге входа в башню, тяжестью тела вырвав стрелу из двери и замерев. «Стоять, гвардия!» – крикнул я командным голосом, и мне вторит торг с трагером. Я сам. Но топот ног продолжается. Военные горохом сыпятся вниз, чтобы поучаствовать в схватке, раз маг поражен, пусть и непонятно чем. Спустившись на пару метров и выйдя к уже поднявшимся на эти уровни крысам, запыхавшимся и растерянно оборачивающимся назад, где их хозяин лежит без движения, я понимаю, что пора брать их под свою защиту, пока гвардейцы, по непониманию моей задумки, на радостях не натворили дел. «Слушать меня и служить мне!» Я показываю крысам знак власти и ору на них. «Стоять! Где знак подчинения? Сожгу нахрен!» Гвардейцы уже подскочили ко мне и окружили крыс, ожидая, когда те начнут нападать на меня. Придется со всеми провести конкретную беседу, что не стоит меня защищать. Главное, это самим под удар врага не подставиться. «Знак подчинения!» Снова ору, и крысы начинают вставать на колено. «Все, сопротивление подавлено. Никого не трогать. Торг, проследи, чтобы никто не ушел». По свистку торка Его разведка бросается вперед, охватывая башню с обоих сторон, и я успокоенно вздыхаю. От этих волкодавов никто не уйдет. «Так, сдать оружие!» – командую я крысам. «Принять оружие! Вязать никого не надо!» – это уже гвардейцам. «Я сейчас разберусь с магом, потом спускайтесь вниз. Вы держитесь за мной!» – приказываю я уже своим охотникам. «Я впереди, парни за мной!» Остальные гвардейцы разоружают крыс и пока ждут команды на прежнем месте. Подхожу к лежащему ничком магу и, конечно, нарываюсь на последнее его жест отчаяния. Движением раненой руки он снова бросает в меня какой-то сгусток, снова не причиняющий мне вреда, а я спокойно простреливаю ему голову из фузеи. Говорить мне с ним особо не о чем, а он достаточно сильный маг, чтобы убить и покалечить моих парней. Да и остальным гвардейцам требуется показать, что я намерен убивать магов без долгих разговоров и всяких сомнений. Впереди у меня еще долгий разговор по душам со всеми гвардейцами и моими охотниками. А пока мы захватываем башню сильного мага и совершаем первое крутое деяние в нашем славном походе.